Тогда джентльмены из ФБР говорят, мы должны немедленно встретиться с генералом. У нас есть к нему серьезный разговор. И ведь они определенно явятся сюда, Виланд. Как утихнет шторм, так и явятся. И он прав, мистер Виланд. Эта неожиданная поддержка исходила от Ройла. У нас совсем мало времени. Виланд ничего не ответил, опустил револьвер и вышел из комнаты. Как всегда, Ройл не проявил никаких эмоций. Он лишь улыбнулся и сказал: «Мистер Виланд отправился на другую сторону обедать. Кстати, обед приготовлен на всех». С этими словами он подошел к двери и пригласил нас пройти вперед. Это было очень странно и совершенно непонятно. Пока Ларри подбирал свое оружие, я лихорадочно пытался найти хоть бы намек на истинную причину. Но тщетно. Факты не укладывались ни в одно объяснение. К тому же я внезапно почувствовал, что сильно проголодался. Я посторонился, пропустил вперед всех, кроме Ройла, не столько из вежливости, сколько из опасения, как бы Ларри все-таки ненароком не выстрелил мне в спину, а потом, незаметно ускорив шаг, нагнал Мэри и Кеннеди. Для того, чтобы попасть на противоположную сторону платформы, нужно было пересечь 100 футов буровой палубы, где я раньше разговаривал с Джо Кареном, бригадиром-подсобником. Это были самые длинные, самые мокрые, самые ветреные 100 футов, какие я когда-либо преодолевал. Поперек палубы были натянуты 2 стальных троса. Нам бы не помешала и дюжина другая. Сила ветра была действительно фантастической. Казалось, он дул вдвое яростнее, чем 4 часа назад, когда мы прибыли, и мне стало совершенно ясно, что пока буря не стихнет, ни катер, ни самолет не смогут приблизиться к ИС-13. В данный момент мы не имели никакой связи с внешним миром. Всего лишь половина третьего пополудни, а темно, как в сумерки. Из-за огромной черной стены туч, окружавших нас со всех сторон, ураганный ветер обрушился на ИС-13 с такой яростью, будто хотел сорвать все это гигантское сооружение с его 13 опор и, перевернув, утопить в морской пучине. И мы ясно слышали эту какофонию звуков, эту сатанинскую музыку, когда ветер с визгом и стонами метался среди сотен стальных перекладин буровой вышки. Чтобы удержаться на ногах, приходилось нагибаться к ветру под углом почти в 45 градусов, одновременно цепляясь за стальной трос. Стоило упасть, и ветер подхватил бы и не оставил до тех пор, пока не сбросил бы в море. Такая в нем была сила. Первый по этой открытой, ометанной ураганом рабочей площадке шла Мэри. Следом за ней Кеннеди. Одной рукой он держался за трос, а другой крепко обхватил девушку. В другое время я бы, возможно, предался размышлениям о том, что такое удача и как некоторым людям везет во всем. Но сейчас на уме у меня было гораздо более важное, и, поравнявшись с Кеннеди, чуть не наступая ему на пятки, я прокричал: «Никаких сообщений оттуда!» Кеннеди был догадлив. Не замедляя шага и не оборачиваясь, он лишь слегка покачал головой. «Черт возьми!» — сказал я от всей души. Это сильно ухудшало положение. «Вы звонили?» Он снова покачал головой. На этот раз раздраженно, но я, естественно, не был вправе осуждать его. Разве он мог что-нибудь узнать, если Ларри все время приплясывал рядом с ним, размахивая своим пистолетом? «Я должен поговорить с вами, Кеннеди!» — прокричал я. Он и на этот раз услышал меня и почти незаметно кивнул, но я уловил это движение. Перебравшись на противоположную сторону, мы вошли в тяжелую дверь со скобами и очутились в совершенно ином мире. Дело было даже не в том, что здесь было тихо, совершенно тихо, тепло, и не ощущалось ни ветра, ни дождя. Просто, в отличие от других помещений, где мы находились раньше, это напоминало роскошный отель. Стены были облицованы панелями приятных пастельных тонов. Пол коридора, затянутый толстой звукопоглощающей резиной,